Она вкладывала в мое сознание пугающую мысль обязательства, что я обязательно стану кем-то известным, выйду на передовую научной мысли или сферы искусства и изменю мир к лучшему. Почему бы не назвать меня просто мессией? Бабушкину любовь доказывала и то, что мне позволялось иметь свое мнение. Ты, конечно, считаешь, что математика тебе не пригодится в жизни, но уроки сделать надо, говорила она. Я не делала, и мне это сходило с рук. А ведь все, кого я знала, бабушкины знакомые и сослуживцы, считали ее категоричной старой коргой, не более, не менее. Правда, те, кто работал с ней или занимался общественными делами, отдавали должное ее организаторским качествам, умению принять на себя ответственность и слегка давящей харизме. Поэтому эти люди и явились на похороны бабули. Ну а родственники, которым за встречи с бабулей зарплату не платили, так и не получили возможности обнаружить в ней какие-то замечательные и привлекательные качества. Противостоять бабуле мог только ее старший брат, дедушка Валера, который стал большим человеком, кажется, судьей или кем-то еще в юридической сфере. Я-то хорошо помню, каким тоном разговаривала бабуля со своей сестрой бабой Валей, со своими племянниками и прочими. «Лечиться тебе уже поздно», — говорила она сестре, — «лезь уже в петлю. Раньше думать о здоровье надо было, а ты жрала в три горла и на аборты каждый месяц ходила». А племянникам? Что, на новые машины наворовали? И всех вместе она считала недоумками, узколобыми выродками, придурками, просто быдлом. Она всегда все знала и во всем считала себя правой. И даже мой папаша, человек совсем тихий, безобидный, относился к бабуле безо всякой любви. Уверена, когда-то он любил мать, как всякий сын, но не смог простить ей того, что сделала бабуля с моей матерью. Причем защитить жену ему не хватило решимости. Зато после того, как бабуля развела папу с мамой и отсудила у нее меня, папа затеял партизанскую войну. Он стал рассказывать мне правду о маме, какой она была, что говорила, как поступала. Папа хотел, чтобы я полюбила Еву, вопреки всем потугам бабули очернить светлый образ своей бывшей невестки. Так он сводил свои счеты с матерью, а через его рассказы я полюбила женщину, давшую мне жизнь. Почему же бабуля так ненавидела мою маму? Все просто. Бабушка на полном серьезе считала, что мама отняла у нее сына. Полюбив Женю, ее Валечка словно бы заразился чем-то неприличным, плюс предал родную мать. Обида на сына оказалась чуть ли не более жгучей, чем злость на заразную невестку. Разделавшись с Женей, бабушка вырвала из своего сердца и любовь к собственному ребенку. Ну а я стала пластырем на той ране. Слушая папины рассказы о маме, я даже не представляла, что он чувствует на самом деле. А ведь он страдал. Папа не только любил маму, он еще и ненавидел ее. Ненависть произросла из ревности. Об этом папа сильно не распространялся, но я все же поняла, что мама полюбила другого. Так и получилось, что с самого раннего детства я жила в очень сложном мире, где перемешались любовь, ненависть, ревность, обида. Не знаю, как я разобралась во всем этом, но уже к 5 годам осознала, что передо мной лежит выбор – любить или не любить родную мать. С одной стороны, мамы не было рядом, ее заменяла бабушка, а то, что ближе, то и роднее. Отказавшись от мамы, я бы упростила, облегчила, улучшила свою жизнь с бабулей. Она стала бы моим образцом для подражания, идеалом, мы жили бы душа в душу, и я выросла бы библиотекаршей. Не надо аплодисментов. А мама превратилась в некую сказочную принцессу. Ее отсутствие казалось заклятием, которое может разрушить только моя любовь. Но эта самая любовь становилась дорогой благородных страданий, слез, отчужденности от реального мира, где нет мамы. Именно так я превращалась в особенную девочку, в героя страшной сказки, в принцессу-рыцаря. Уже в 5 лет я понимала, первый путь – это веселый и легкий способ вырасти в собственную бабулю, а второй – непростая дорога к себе самой. И я выбрала любовь к маме. Определившись, я стала скрытной. Наверное, даже лживой и двуличной, что осознавать неприятно. Тогда я придумала новый сюжет. Я живу в заколдованном мире, где все окружающие – драконы, которые выглядят людьми. Меня обязательно спасет моя мама-волшебница, но мне ее надо дождаться, не выдав себя, иначе меня убьют. Играя, я мучила себя чувством вины за ложь. Я следовала правилам, приноравливалась к условиям своей грустной сказки. И постепенно стала недурным Штирлицем, ловко скрывая, кого я рисую в своем альбоме и о ком рассказывал папа, когда водил меня в кино. Если бабушка заводилась рассказывать о том, какой недалекой и пустой женщиной была Женя, я находила способы отвлечь ее, разбив якобы случайно чашку, заявив, что у меня болит горло, что я не понимаю задачу по математике и так далее. Мои дела и проблемы находились в приоритете, так что бабуля тут же забывала о своих байках. Союзником мне стал папа, микроверсия Дениса Давыдова, только наши риски сравнивать не имело смысла. В случае провала бабуля съела бы меня живьем, а ему грозил лишь небольшой скандал. К тому же я жила рядом с монстром, а папа в собственной квартире. Он иногда замечал, что я похожа на маму, походка, улыбка, голос и даже форма пятки. Поэтому с годами в моем репертуаре появилась новая игра. Я искала в самой себе мамины черты. Но какая она на самом деле? У меня не было даже фотографий. Повзрослев, я заобожала истории о потерянных детях. Ведь так не бывает на свете, чтобы были потеряны дети. Индийские фильмы, какие-то мелодраматические сюжеты, леденящие кровь детективы. Мне все годилось, лишь бы в итоге родная мама обнимала свое дитя, желательно девчонку. И этот обязательный выворачивающий душу финальный разговор о том, как эти двое потеряли друг друга и как теперь у них все будет хорошо. Главное, чтобы бабуля не поняла, о чем книга или кино, которыми я так увлечена. О настоящем отношении отца к маме я узнала в возрасте 13 лет. В то время папа уже жил от нас отдельно и, как я догадывалась, с новой своей женой. Нам с бабушкой жену эту он никогда не показывал. Бабуле понятно почему, а со мной мог бы и познакомить. Вряд ли я создала бы какие-то проблемы. Он приехал к нам, как и обычно, в субботу, чтобы сводить меня в парк и покормить мороженым. Приехал раньше, чем я вернулась из школы, поэтому нарвался на бабулю. К моему появлению на кухне полыхал скандал невероятной силы. И все из-за Жени. Оказывается, именно сегодня бабуля увидела в своей библиотеке городской журнал, то ли из Краснодара, то ли из Ростова-на-Дону, а в журнале интервью с Евой Корда о ее школе соблазнения. В Еве бабуля узнала свою подвергнутую остракизму невестку. Хорошо помню их в тот день. Бабушка в позе статуи свободы, воздев руку с призывом, учитывая ее атеизм, обращенным к Карлу Марксу, засвидетельствовать, что ее сын был женат на глубоко падшей женщине. И мой папа в самом углу кухни, чуть ли не за занавеской, испуганный, как Клавдий, но не сдающийся. Я услышала только слова бабули. «Твоя шлюха учит порядочных женщин проституции!» И его выкрик. «Она не моя! Я ее ненавижу! Она бросила меня ради другого!» Они меня не заметили, а я ощутила себя страшно потрясенной, как будто у меня из-под ног выбили почву. Со дня того скандала и до похорон бабули я думала не о том, кто из моей безумной семьи прав на самом деле. Я просто привыкала к мысли, что папа ненавидит маму, как и бабушка, а значит, я предана. А вскоре я узнала еще кое-что. В комнате бабушки стоял большой письменный стол, скорее даже бюро, настоящий антиквариат конца позапрошлого века. Папа всегда хотел этот стол себе, но бабуля не отдавала. В разгар поминок отец сообразил, что пришло время осуществить мечту и громко распорядился. «Лена, освободи стол, я заберу». Сидевшие вокруг поминального стола гости переглянулись с осуждением. Дескать, едва сын мать похоронил, а уже имущество растаскивает. Папа этого даже не заметил. Вечером, перемыв посуду, я уже не нашла сил на стол. Занялась им с утра. Бюро оказалось набито разным барахлом под завязку. Какие-то бумажки, фото неизвестных людей 50-летней давности, открытки, письма. Разглядывая находки, я представила бабулину судьбу. Девушка из глубокой деревни с ранней юности мечтала стать большим человеком, библиотекарем. Приехала в город и добилась своего, но потеряла уважение ко всему человечеству, разглядев с высоты своего положения всю людскую низость. и после не осталось ничего иного, как только клеймить скверну, со всем остервенением возносясь в синеву своей избранности. Жалким человеком была моя бабуля, пусть земля ей будет пухом. Основательно надышавшись пылью, я добралась до нижнего ящика правой тумбы стола и в самой его глубине нашла старый целлофановый пакет с тремя видеокассетами, подписанными незнакомым мне почерком. Селена. Я догадалась, что мое имя написала мама, потому что только она называла меня так, а для бабушки, папы и всех остальных я стала Леной. Кассеты хотелось посмотреть, но видеомагнитофон наш давно сломался, после чего перекочевал на помойку. Зато у меня имелся один знакомый, который несколько лет назад подрабатывал оцифровкой аналоговых записей. У него уж точно был видик. Не важны все подробности. Кто этот мой знакомый, как я договорилась посмотреть кассеты, куда приехала. Важно то, что я увидела. На записи с самой поздней датой мама снимает, как я, полугодовалая, красиво лежу в кроватке и пускаю слюни. Мама тихо говорит: «Моя доченька, моя песенка, моя сказочка». И я на экране монитора и в реале сжимаюсь от счастья, улыбаюсь, лупаю глазами. Входит папа, камера охватывает его быстрым раздраженным взглядом. Мама кладет аппарат на полку, забыв выключить. Папа чуть под шофе, высокомерно ласковый, противный. Мама, находясь еще за кадром, говорит: «Очень здорово, что ты пришел. Как твоя личная жизнь?» Он смеется: «Отвяжись». Она продолжает: «Твоя мама открыла мне глаза, ты встречаешься с этой бабой, с которой работаешь». Отец смеется еще громче. Может, если бы он был трезвый, то промолчал бы, но сейчас ему весело. «Ага», — говорит он, — «у меня есть кое-какие отношения, я же мужчина». Мама заплакала. Так жалобно, так горестно, что мне захотелось убить отца. Потом я увидела ее. Расплывшаяся фигура в трикотажном спортивном костюме склонилась над детской кроваткой и выпрямилась с малышом в руках. «Ты куда?» – спросил папа. «Погуляю. Ребенку надо 2 часа в день проводить на воздухе». На это он ответил: «Вот дура». Тогда я все поняла. Это мой папаша изменил маме, и она ушла от него. С тех пор я стала презирать отца.